Максим проснулся и первым делом коснулся Аглаи, спящей у него на груди. Затем потрогал свои ноги, живот, голову. Он живой! Тусклый светильник иногда мерцал, но продолжал освещать небольшую зону возле кровати. Она улыбнулась ему, как только проснулась. Они собрались и пошли по темным коридорам обратно наверх. Эмилия помогла выбраться в главный зал храма. Солнце ослепило их, как только они вышли наружу. «Что происходит, Миля?» — спросил Максим в коммуникатор. «Доброе утро, любовник. Ночью, когда ты знакомился со своей женой во внутренних комнатах, туман вплотную приблизился к городу. Защитники отступили в город. Но потом вдруг яркая вспышка отбросила туман на несколько километров от стен. Дрон снял этот момент. Похоже, храм, или что там внутри у него, активировал энергетический щит в форме купола вокруг части города. Этот щит ярко сиял всю ночь». «Вау!» Аглая не отпускала его руку, но смотрела на него как-то странно. «Я тебе все расскажу и объясню. Ты узнаешь, с кем я говорю. Но сначала... кажется, мы спасены!» «Не совсем», — вмешалась Эмилия опять. «Туман снова приближается. Что бы там ни произошло внутри, оно выиграло нам время, но всего лишь несколько дней». «Тогда нам срочно нужно спуститься обратно и выяснить, что происходит». Помещение с кроватью оказалось пустым. Максим надел свой костюм и рассмотрел стены поближе. Кроме кровати и левитирующей лампы, в комнате ничего не было. Аглая попросила пока ей ничего не объяснять. Еще она сказала, что уже привыкла к разговорам с Создателем, так что Максим может не оправдываться перед ней. Максим улыбнулся, услышав такое объяснение, и поцеловал ее в щеку. Они долго ходили по комнате, пытаясь понять, что делать дальше. Аглая со скуки запела какую-то старую песню, и вдруг комната задрожала. «Миля, что такое?» — спросил Максим. «Мы движемся вниз». «Вниз? Лифт!» Аглая вскочила с кровати и крепко схватилась за руку Максима. Комната остановилась, они вышли через единственную дверь и оказались под большим куполом, увешанным экранами, компьютерами и всяческими панелями. «Это похоже на мостик большого космического корабля», — предположила Эмилия. «Я ничего не понимаю», — ответил Максим, ошарашенно оглядываясь. «А я все понимаю», — вмешалась вдруг Аглая. «Вот эти надписи, этот язык очень похож на язык южан». «Долгая история», — ответила она на вопросительный взгляд. «Но, грубо говоря, есть северяне, были северяне, и есть южане, а есть смешанный народ». «Я из южан. Мама учила меня нашему языку. Он немного отличается». «Их языки отличаются, как диалекты древнегреческого. Она говорит немного, но отличия могут быть серьезными», — прокомментировала Эмилия рассказ Аглаи. «Почему здесь все активировано?» — спросил Максим. «Видимо, активировалось прошлой ночью», — ответила Эмилия. «Вот тут написано, чтобы мы прочитали», — Аглая указала на большой экран. «Ну вот я прочитала, и что дальше?» Максим нажал несколько кнопок на панели, и текст изменился. «Тут говорится о первых людях», — продолжила Аглая. «О том, что Создатель посадил их город под купол и отправил через звезды в этот мир. Если вы читаете это послание, значит, вечная ночь близко, и значит, пришло время отправляться сквозь звезды в землю спасения». «Миля, это купол!» — Судя по этой карте, Максим указал на трехмерное изображение древнегреческого города, в центр которого поместили конус. Вокруг города возникла яркая сфера, как бы нанизанная на конус. Кто-то или что-то превратило древний город в космический корабль. Поразительно. Они отправились в космос вместе со всем городом. Значит, этот купол защищает в космосе. И значит, на корабле есть гипердрайв. Или что-то подобное. Максим бросился к компьютерам, листая визуализации схемы. Аглая подошла к нему и вопросительно заглянула в глаза. «Это помогло тебе серьезнее отнестись к нашим пророчествам?» — спросила она. «Однозначно», — ответил Максим, задумавшись. «Проблемы с энергией», — отчиталась Эмилия. «Купол очень маленький. Похоже, этот корабль уже не способен переместить целый город во второй раз. А какую зону сможет удержать?» «Несколько кварталов вокруг храма. Максимум 2000 человек плюс припасы. И это если не задерживаться нигде в космосе». «Это очень мало», — грустно ответил Максим. «Туман приближается. Силы защитников на исходе. Нужно действовать». «Смотрите!» — Аглая показала на другой экран. На нем светилась фотография мужчины и женщины. Они держались за руки. «Тут написано, что это отец и мать». «Корабль привязывается к семье», — предположила Эмилия. «Брачная ночь — это момент, в который корабль собирает максимум данных о паре, которая потом получает полный доступ к возможностям корабля». «Интересный контроль доступа. То есть теперь мы, отец и мать, на этом корабле?» «Да. А значит, без вас двоих он никуда не полетит», — ответила Эмилия задумчиво. «Оставь костюм здесь. Подключи меня к системам корабля. Поднимайся наверх и сообщи царю, что нужно выбрать 2000 человек. Не говори слишком много. Возможно, жрецы тебе помогут. Я разберусь с системами. Нужно понять, как этот корабль поднимает целый город на орбиту и затем отправляет на другую планету». Царь очень устал. Он сидел на неудобном стуле и тяжело дышал. Красными сонными глазами он смотрел на Максима и Аглаю. «Всего 2000 человек?» Царь покачал головой и медленно поднялся. Максим подумал, что понял, от кого Аглая унаследовала такие манеры. «Завтра к полудню, то ночь снова приблизится к городу. К вечеру она накроет очаг. Боюсь, что другого пути нет. Или 2000 человек, или никто». «Что-то в тебе изменилось, Баарат Кувал. Вчера я говорил с юношей, сегодня говорю с мужчиной». Царь довольно улыбнулся дочери. «Что ж, завтра к полудню 2000 человек укроются в сиянии твоей славы. А теперь я должен идти. Кажется, Создатель решил благословить нас двумя последними битвами». Купол вокруг храма было сложно разглядеть днем. Ночью же он сиял ярче луны. На следующий день царь разослал гонцов по всему городу и велел собрать всех детей. На площади перед храмом постепенно собиралась огромная толпа из детей. Царь собрал всех взрослых недалеко от храма на рынке. Там, под тревожный звук труб с разных концов стены, они бросили жеребий. Царь отказался участвовать. Воины отказались участвовать и поклялись царю, что сложат свои головы на поле брани рядом с ним. Максим вздрогнул, когда услышал их клятву. Великий плач наполнил городские улицы, проник в каждый дом и пронзил невыносимой болью каждое сердце. Максим принимал избранных на площади перед храмом. Женщина с красным заплаканным лицом привела за ручку маленькую девочку. Вручив ей маленький кулек, женщина крепко обняла дочь и разрыдалась. Она то отпускала ее, то прижимала к себе снова. Максим протянул руку плачущей девочке. Женщина поклонилась и осталась сидеть возле купола, сквозь слезы наблюдая, как ее дочь уходит навсегда. Плач разносился по городу, все чаще смешиваясь с трубным зовом защитников на стенах. Аглая стойко приняла новость о том, что ее отец отказался участвовать в жеребьевке. Она все так же энергично помогала принимать прибывающих детей и взрослых, избранных помогать детям там, куда бы Баарат Кувал их ни повел. Она помогала считать припасы, которые жители города жертвенно собирали на площади перед храмом. Максим почувствовал ночью, что она дрожит и всхлипывает у него на груди. Он крепче ее обнял, и она уснула. К вечеру следующего дня защитники снова отступили на стены и в город. Последний избранный прошел за купол, и Эмилия активировала защитный режим. С этого момента сияющий в полумраке купол стал тверже любой каменной стены. Аглая ушла к детям, а Максим сел на ступеньки храма. Сердце дрогнуло при мысли, что десятки тысяч людей сейчас умрут. Так близко, буквально на соседних улицах. Да пошлет им Создатель быструю смерть, кем бы и чем бы он ни был. Это было известно первым людям. Это было известно за тысячи лет до его рождения. И сейчас, наконец, он вернется в космос. Но вернется ли тот Максим, который напился и отправился в гиперпространство по случайным координатам? «Мы готовы», — отчиталась Эмилия. «Начинай. Мы рассадили всех подальше от стен», — скомандовал Максим. Вечная ночь поглотила очаг. Древний город первых людей. Черное цунами обрушилось на стены и затопило липкой тьмой каменные улицы, унося с собой во мрак все, что было у нее на пути. Но сквозь непроглядную тьму, опустившуюся на землю, воссиял яркий свет, словно звезда. Сияющий шар вырвался из объятий ночи и устремился к звездам. «Максим, мы на орбите». «Я вижу», — прошептал Максим, наблюдая сквозь полупрозрачный купол ужасающую картину. Черная планета медленно отдалялась от них, уменьшаясь и сливаясь с космосом. Вечная ночь поглотила ее. Все живое уснуло вечным сном. Купол держится, жизнеобеспечение держится, но нужно срочно совершить прыжок. Конечно, у корабля на картах нет ни наших колоний, ни земли. Земля есть, но она в недосягаемости двигателя в текущем состоянии корабля. Куда мы можем прыгнуть? Еще дальше, в неизвестный космос. Есть одна точка в навигационной базе. «Прыгай», — ответил он, вставая с холодных ступеней. Максим нашел Аглаю на площади с детьми. Она учила их молитве. Дети окружили ее и встали на коленях, повторяя за ней позу, слова и интонации. Аглая тихо напевала. «Не оставь нас темной ночью, не оставь! Сохрани нам отчий дом, сохрани! Сбереги нам наши души, сбереги! Солнце светом воссияй, воссияй!» Максим встал на колени рядом с ней и крепко сжал холодную, дрожащую руку. Для вас читала Анжелика Игнатьева.